Ода. Подложи мне под голову руку и восставь меня, как до зари подымала на счастье и муку, и опять к высоте привари, чтобы пламя твое ледяное синей солью стекало со лба, и внизу, как с горы предо мною, шевелились леса и хлеба, чтобы кровь из-под стоп, как с предгорий, жарким деревом вниз головой, каждой веткой ударилась в море и несла корабли по кривой, чтобы вызов твой ранний сначала прозвучал и в горах не затих. Ты в созвездия других превращала, я и сам из преданий твоих.